Часть восьмая. Тут она и вправду заглянула в колодец. Почувствовала, как дрожат пальцы, прижатые к закраине, а живот подводит, словно при падении. Перед ней открылась длинная черная кишка, которая, должно быть, вела куда-то в самые глубины. Волосы на затылке жгли кожу, руки делали такие движения, будто она плыла в воздухе, пока вдруг в отверстии, похожем на дымоход, не показался опять все тот же бульвар, знакомые тротуары, стены домов часовых, стоящих вдоль дороги. Она услышала собственные испуганные шаги, немного поколебалась и, наконец, решила подойти к стенам поближе, потрогать их, рассмотреть как следует детали, украшения, штукатурку. Теперь стены выглядели куда крепче, вернее, реальнее или материальнее, чем прежде. Ничего общего с недавним искаженным и размытым изображением, как облако в луже. Словно и проспект, и фронтоны, и уличные фонари, и роботы в витрине до сих пор оставались лишь беглыми эскизами, и только теперь чья-то рука завершила рисунок, и он стал точным и четким. Нынешний город ударил ее по всем пяти чувствам, разом притупив их. Чувства перестали справляться с тем, что им полагалось воспринимать и осваивать. Город подсовывал рисунки на дверях, которые до нынешней ночи казались бессмысленными каракулями. Он лоскутами швырял в воздух запах зеленых деревьев, которым обоняние Алисии прежде почему-то тупо пренебрегало. Ребра зданий стали острыми и враждебными, как кинжалы. Лица статуи покрылись морщинами и корчились в гримасах, хотя раньше эти лица выглядели невыразительными и однообразными, совершенно неотличимыми друг от друга. Каждая из звезд, осыпавших нынче покров ночи, была не такой, как другие, то есть была единственной и не смогла бы затеряться среди изморози созвездий и светящихся окошек. Тени от фонарей теперь уже не походили на грубые черные ошметки, у них возникли тонкие газообразные оттенки, от серого до смоляного. Да и лаковые башмачки Алисии теперь куда ярче отливали металлическим блеском. Сама же она в нынешнем сне бодрствовала, как никогда раньше, и даже вдруг испугалась. А что, если тот прежний город в действительности уже исчез, преодолев все заслоны и ограждения, и она, не отдавая себе в том отчета, находится по другую сторону границы? Она совершенно трезво фиксировала каждую свою мысль. Версии и догадки сменяли друг друга, иногда сливаясь, как тропки, безошибочно выводящие главной дороги. Если сон и бодрствование различаются только степенью четкости картин, то город по праву заслуживает, чтобы его причислили к преддверию верхнего мира, того самого, где существуют зубные щетки и кофе, а также ритуал утреннего завязывания галстука перед зеркалом. Она шла медленно, упиваясь звуком каждого своего шага и внимая многоголосому эху, которое подошвы ее туфелек будили, касаясь тротуара. Она остановилась перед окном и увидела там подвижные тени. Тени курили и читали. Кавалеры приглашали дам на танец. Алисия обследовала боковые улочки, о существовании которых раньше не подозревала, и которые, покружив, привели ее в изначальную точку. Она прошла мимо дворца Мус, обсерватории, академий и министерств. Кусая губы и не решаясь шагать быстрее, хоть и очень хотелось, она, наконец, достигла огромной площади. Площадь показалась еще больше, чем всегда, еще пустыннее и луноподобнее. Уходящие вдаль здания выглядели кладбищем бесконечных фасадов, где навязчиво повторялись все те же ровные цепочки окон и ниш, пока их не скрадывало расстояние. Она услышала змеиный свист ветра, почувствовала, как он играет своими острыми кинжалами у нее перед лицом. В центре площади ее ждал ангел. Он напоминал монарха, принимающего наследников, претендентов на престол. По мере того, как она приближалась, ангел вырастал, тяжелел, превращался в неподвижную черную птицу. Подойдя, она хотела заглянуть ему в глаза, но взгляд ангела был занят другим. Он скользил поверх крыш и башен и тонул в ночи, словно посылал куда-то сигналы своей непостижимой воли. Алисия не чувствовала страха. Она произнесла имя ангела Махазаэль, четко выговаривая каждую букву, выбитую на знакомом пьедестале. Потом у нее опять закружилась голова, и ночь тоже закружилась перевернутой воронкой, куда постепенно втянула все звезды. Тут Алисия поняла, что ее настойчиво призывают в иное место. Она снова почувствовала на лице дыхание спящего зверя, и ее снова засосало в трубу. Упала она уже с другой стороны, в трясину простыней, и снова горьковатый вкус слюны, снова переполненная пепельница. Глянув на красные цифры, она увидела, что было без четверти пять. Алисия чистила зубы и потому не поспела вовремя. Телефонный звонок застал ее со щеткой во рту. Она, спотыкаясь, побежала по коридору, давя раскиданные по полу осколки, даже свалила со спинки дивана телефонный аппарат. Но когда схватила трубку, в ухо ей полетели только короткие гудки. Когда телефон зазвонил во второй раз, она была совсем рядом. Сидела, соединяя, как головоломку, куски восточной вазы, и потому трубку взяла тотчас, для чего ей понадобилось лишь протянуть руку. Но на другом конце провода отключились почти мгновенно. Она успела услышать что-то вроде хруста скомканной бумаги, и опять короткие гудки. В третий раз телефон зазвонил, пока она была на кухне, и она нарочно пошла в гостиную медленно, совсем медленно, давая неизвестному шанс отказаться от своего намерения, прежде чем аппарат их соединит. На сей раз незнакомец трубку не бросил. Перед Алисией повисло долгое молчание. Она дважды робко спросила, кто это, но слова летели в пустоту, и никто их на лету не подхватывал. Потом связь опять прервалась. Пожав плечами, Алисия вернулась на кухню, чтобы полить, наконец, свои канибры. Три звонка подряд могли означать и просто ошибку, и, например, то, что уличный автомат глотает монеты, прежде чем успевает сработать механизм. Да что угодно. Но самая подозрительная часть ее натуры, вернее, тот двойник, который пробуждался в ней по мере того, как усиливались подозрения против соседей, стал нашептывать ей, скорее всего, под влиянием примеров из кино, мол, звонить могли и ради того, чтобы проверить, дома ли она или нет, одна или нет, и от результата проверки будет зависеть дальнейшее развитие событий. Алисия мотнула головой, отгоняя неприятные мысли, которые во всю прыть проносились у нее в черепной коробке. Потом подставила цветочные горшки под кран. Да, верно, накануне вечером Эстебан опять что-то говорил о гипотетическом заговоре. А сегодня ей приснился непривычно четкий и внятный сон. В заговоре, как предполагалось, участвовали ее знакомые, вернее, соседи по подъезду. Но цель заговора оставалась совершенно неясной, хотя и вообще вся эта история любому нормальному человеку должна казаться безумной и абсурдной. Да, именно безумной и абсурдной. Алисия закрыла кран и села за кухонный стол, нервно сунув в рот сигарету. Окно выходило во внутренний двор, туда, где, пересекаясь, тянулись бельевые веревки, образующие нечто вроде схемы воздушных путей. Из окна Нури, расположенного этажом ниже, доносился звон воды, льющейся в какой-то сосуд. Алисия вспомнила, как она выглядела вчера у Нурии на кухне, какой балет устроила на столе, и почувствовала сложную смесь нежности и стыда. Она не знала, заслуживает ли Нурия ее подозрений, но вместе с тем нельзя было не признать, что именно странное поведение Нурии толкнуло Алисию к окну в поисках путей спасения и спровоцировало мысль о бельевых веревках. Разум убеждал ее, что бояться тут нечего, что всю эту фантастическую интригу воображение Эстебана нарисовало под влиянием кошмарных книг, которую он с такой жадностью заглатывает, а весь заговор — не более чем мыльный пузырь. Он сам по себе и лопнет. Жаль, конечно, что ей не хватает ума, чтобы соединить отдельные части происходящего в целую картину. Но в этот миг что-то неподвластное велением рассудка приказало ей немедленно прекратить пустые мудрствования, взвешивания всяческих «за» и «против» и побыстрее покинуть квартиру. Она восприняла приказ, как воспринимает обещание или диагноз. Все случится именно таким образом, как кто-то наметил, и не иначе. Она сунула в сумку сигареты, солнечные очки, французский роман, кошелек, даже не проверив, есть там что или нет. Потом долго давила на кнопку лифта, но та упрямо оставалась красной. Пенсионер с шестого этажа любил проводить день, путешествуя вверх и вниз и болтая с соседями. В ожидании лифта Алисия задумалась об истинной причине своего бегства. А что, собственно, заставило ее спешно выскочить из квартиры? Только ли желание уклониться от нежелательной и крайне неприятной встречи? Спускаясь неровным шагом по лестнице, она ответила себе на этот вопрос. Надо во что бы то ни стало увернуться от таинственной руки, отвести от себя угрозу, выдернуть ногу из невидимого и еще не захлопнувшегося капкана. Алисия уже подходила к дверям, когда с легким шелестом остановился лифт, и там, удвоенное зеркалом, стояла Нурия в знакомой кожаной куртке, словно кукла в коробке, из которой ее никак не решается вытащить юная хозяйка. Увидев Алисию, Нурия на миг окаменела, будто забыла о спешке, заставившей ее так стремительно распахнуть дверь лифта. Алисия сделала шаг навстречу, чтобы поздороваться, но тотчас поняла, что в пространстве между их взглядами пролегла трещина, что под соединяющий их мост подложен динамит. «Привет», — сказала Алисия с фальшивой улыбкой актрисы из телесериала. «Куда ты?» «За сигаретами», — пробурчала Нурия, опустив глаза. «Ни одной не осталось. А я так работать не могу». Хочешь, дам тебе пачку? — Нет, ты ведь куришь черный табак. Это мне не годится. Кривая улыбка червяком вползла ей на губы, чуть оживив лицо. — Но благодарю тебя за любезное предложение. В последней фразе прозвучала столь официальная и казенная вежливость, что Алисии захотелось влепить Нурии пощечину. Через стеклянную дверь было видно. День выдался холодным и ясным. Ни одного облачка не застряло на небесах. Каморка консьержа бустовала. На столе лежал открытый журнал с портретом какого-то футболиста в белой форме. Журнал терпеливо дожидался, пока Хосе кончит бегать по делам. Алисия и Нурия не могли разойтись, не сказав друг другу какие-нибудь слова. Но слова сопротивлялись. Казалось, с губ Нурии вот-вот, как с трамплина, сиганет ожидаемая фраза. Но попытка не удалась. Губы только и сумели, что прошептать «пока». «Всего хорошего». Сначала Алисия вовсе не собиралась изображать из себя шпионку. Но ее продолжала грызть необъяснимая тревога, вызванная странными звонками, и никакими разумными доводами побороть беспокойство не удавалось. Ноги сами привели ее в бар, расположенный напротив дома. Почти машинально она заказала кофе и анисовку, а потом выбрала столик, откуда через стеклянную стену хорошо просматривался подъезд, из которого она сама только что вышла. Через стекло просвечивала наклеенная картинкой наружу реклама картошки с каракатицей. Она никогда еще не сидела вот так, разглядывая собственный дом, к тому же в весьма выгодной и захватывающей роли тайного наблюдателя, когда можно словно скрытой камерой фиксировать разные эпизоды, поведение людей и какие-то события, и когда все происходит естественно, так сказать, без оглядки на публику, без наигрыша. Она увидела, как в подъезд вошел мужчина с портфелем, и вроде бы узнала в нем соседа сверху. Увидела Хосе, сновавшего туда-сюда с молотками в руках. Увидела двух свидетелей Иеговы в душно-тугих галстуках. Увидела спускающуюся по лестнице Лордес, и сердце у Алисии ёкнуло. Почему так получилось? Из-за абсурдных подозрений Эстебана она покатилась вниз по мерзкому откосу, бездумно швырнула в грязь, накопленное за долгие годы доверие к людям, наплевала на их добрые слова, теплоту их рук, всегда готовых помочь, поддержать. Она спрашивала себя, неужели все, что она накануне вечером услышала от Дона Бласа, было правдой, и не приснилось ли ей это? Блас из ее прошлого и незнакомец, прижатый инспектором к стенке, были столь же несовместимы, как лицо человека и попытка восстановить его облик в памяти. На дне чашки осталась лишь темно-коричневая жижа, когда Алисия, вдруг спохватившись, поняла, что Нурия слишком уж долго ходит за сигаретами. Киоск расположен в двух шагах от дома. Алисии стало стыдно за свое любопытство. Окружающий мир теперь представлялся ей не более чем сценой, на которой актеры разыгрывают некую пьесу. Беда в том, что на самом-то деле тот же спектакль продолжался и за пределами сцены. Именно там развивалась подлинная интрига, распутывался драматический узел. Правда, если дело шло к развязке, то никто не мог при этом присутствовать. В голове у Алисии вели борьбу, попеременно одерживая верх здравый смысл и интуиция. Как волны прилива снова и снова накатывают на берег, стирая следы, оставленные кем-то на песке. Благоразумие подсунуло ей несколько вопросов. Почему, собственно, она не позвонила Эстебану, Марисе или маме Луисе и не проверила? Вдруг это они пытались до нее дозвониться? А может, заговор действительно существует, ей действительно следует на какое-то время покинуть свою квартиру. Но связано ли с этим заговором предполагаемое преступление Бласа, спрятанный у Нури ангел, сок Лурдес, а также сон Алисии и разгром в ее квартире? И почему заговорщики так долго кружат вокруг, не переходя к более активным действиям, и лишь время от времени показывают зубы? Чего ждут от нее, какого шага, чтобы начать атаку? Больше всего Алисию мучило состояние неопределенности. Существует, в конце-то концов, этот заговор или нет? И участвуют ли в нем соседи? Алисия глотнула анисовки и снова уставилась на подъезд. Пока она предавалась раздумьям, созерцая то кофейную гущу на дне чашки, то дым своей сигареты, на улице произошли некоторые перемены. Появился новый объект для наблюдения. К дверям приблизилась женщина, с ног до головы одетая в черное, и нажала кнопку на щитке домофона. Номер квартиры Алисии. Алисия прищурилась, чтобы разглядеть получше. Нет никаких сомнений. Каждые 5 секунд рука в черной перчатке с явным нетерпением давила на кнопку с номером ее квартиры. Узнать женщину было практически невозможно. Узкое, похожее на трубу, черное пальто скрывало фигуру. Черные очки скрывали лицо, а верхнюю часть лица скрывали поля черной фетровой шляпы. Женщина двигалась как тень, или как огромное насекомое, или как человек-невидимка из знаменитого фильма.